Понятно, с каким чувством после этого Пожарский и все ополчение должны были выступать в поход под Москву, где под видом союзников должны были встретить убийц. Но медлить долей нельзя было, потому что приходили вести о приближении Хаткевича к Москве. Пожарский отправил передовые отряды. Первый под начальством воевод Михаила Самсоновича Дмитриева и Федора Левашова. Им наказано было, пришедши под Москву, не входить в стан к Трубецкому и Заруцкому, но поставить себе особый острожек у Петровских ворот. Второй отряд был отправлен под начальством князя Дмитрия Петровича Лопаты Пожарского и дьяка Семена Самсонова, которым велено было стать у Тверских ворот. Кроме известия о движениях Хаткевича, была и другая причина спешить походом к Москве. Надобно было спасти дворян и детей боярских, находившихся под Москвою, от буйства казаков. Украинские города, подвигнутые грамотами ополчения, выслали своих ратных людей, которые пришли в стан к Трубецкому и расположились в Никитском остроге. Но Заруцкий с своими казаками не давал им покоя. Несчастные украинцы послали в Ярославль Кондарева и Бегичева с товарищами бить челом, чтоб ополчение шло под Москву немедленно, спасти их от казаков. Когда посланные увидали здесь, в каком довольстве и устройстве живут ратники нового ополчения, и вспомнили свое утеснение от казаков, то не могли промолвить ни слова от слез. Князь Пожарский и другие знали лично Кондарева и Бегичева, но теперь едва могли узнать их. В таком жалком виде они явились в Ярославль. Их обдарили деньгами, сукнами и отпустили к своим с радостной вестью, что ополчение выступает к Москве. Но как скоро заруцкие казаки его узнали, с какими вестями возвратились Кондарев и Бегичев, то хотели побить их, и они едва спаслись в полк к Дмитриеву. А товарищи их, остальные украинцы, принуждены были разбежаться по своим городам. Разогнав украинских людей, Заруцкий хотел и прямо помешать движению ополчения. Он отправил многочисленный отряд казаков перенять дорогу у князя Лопаты Пожарского, разбить полк, умертвить воеводу, но и этот замысел не удался. Отряд Лопаты храбро встретил казаков и обратил их в бегство.